«Эй!» — произнес Том, когда поднял трубку. «Все в порядке?» «Нет». «Шарлотта, что случилось? Что-то касательно Алисы?» «Нет, это совсем другое». «Просто ты плачешь. Притормози и скажи мне, в чем дело». И тогда я рассказала ему, что услышала от Молли. «Ох, Шарлотта!» В тот день, когда мы с Томом развелись, я дала себе клятву, что не буду кидаться к нему всякий раз, когда мне станет трудно. «Твоя жизнь, твои правила», — сказала моя мать, когда я сообщила ей, что мы с ним расстаемся. «Твой отец ушел и попытался однажды вернуться, и я была достаточно глупой, чтобы ему это позволить. И ты знаешь, что случилось потом. Кроме того, дети не скажут тебе спасибо, если ты будешь то рубить с плеча, то передумывать». Но моей матери было проще. Она никогда не теряла чужого ребенка. «Позвони, Карен», — предложил Том. «Я не могу». «Конечно, можешь. Она же твоя подруга». «И что сказать? Я знаю, что ты мне больше не доверяешь». «Спроси ее, что она говорила». «Том, почему ты всегда так все упрощаешь? А если она скажет мне, что говорила это? Что, если она скажет, что именно это и имела в виду?» Я плакала. Я знала, что мне не следовало ему звонить. Я не представляла, как буду выяснять у Карен, что она говорила. Я скорее позволю мыслям съесть себя, чем пойду с ней на конфронтацию. Остановившимся взглядом я смотрела на свой телефон, размышляя, что делать. Мой мобильный больше не был связующим звеном между мной и моими друзьями. Первоначальный шквал сообщений, которые я получала после праздника, заметно сократился. Теперь телефон пиликал оповещениями гораздо реже, чем до выходных, и его молчание было тревожным. Я в очередной раз открыла WhatsApp, что регулярно проделывала в предыдущие несколько дней, но не нашла ничего нового со времени праздника. Я прокручивала вверх и вниз различные группы: класс Молли, класс Джека, книжный клуб. Там всегда были сообщения, ожидающие, чтобы я их прочитала. Ни дня не проходило без того, чтобы кто-нибудь не задал вопрос о домашней работе или школьной форме, либо не создал новую группу для вечернего чата. Я оттолкнула телефон прочь. Я пыталась игнорировать мысль, которая начала меня беспокоить. Страх, что новые групповые чаты создаются без меня, что мои друзья хотят обсудить вещи, которые я не должна видеть. Но после того, что Молли рассказала мне, я начала верить, что это происходит. С тех пор, как журналист на пресс-конференции указал, что я была в Фейсбуке, когда пропала Алиса, я не заходила на свою страницу и даже удалила приложение из телефона. Каким-то образом я убедила себя, что просто вход на сайт станет спусковым крючком для мониторинга моей активности. Как если бы кто-то ждал меня там, чтобы наконец сказать: «Ха, смотри, вот она снова здесь, она не способна без этого обойтись». Я поделилась своими опасениями с Одри, которая заявила, что они смехотворны, но я все же не рисковала. Когда дети вечером легли спать, я поняла, что больше не могу держаться. Мне надо принять все, что бы ни было сказано. Мне нужно это знать. Я налила себе большой бокал вина, который взяла с собой в постель и, глубоко вдохнув, открыла свою страницу в Фейсбуке. Мое сердце учащенно билось, пока я прокручивала посты о предстоящих каникулах и высоких достижениях детей своих друзей, неистово разыскивая, что именно, я сама не знала. Пост, в котором говорилось бы, какой ужасной матерью я оказалась. Много лайков и возмущенных смайлов под ним. Чем больше я смотрела, тем спокойнее становился мой пульс. я не находила ничего подобного. Но затем я наткнулась на страницу «Помогите найти Алису», которую кто-то завел, попросив остальных поделиться и писать, если у них есть какие-либо новости. Ее создала одна из мам, которую я едва знала, хотя в какой-то момент мы стали друзьями на Фейсбуке. Я посмотрела фотографию профиля, на которой была она со своими двумя девочками. Если я ее не знаю, то Гарриет тоже не должна знать. И это заставило меня задуматься, почему она оказалась инициатором этой кампании. Если кому и делать что-то такое, то скорее уж мне. Я бегло просмотрела комментарии, которые там оставляли другие пользователи, но их было так много, что я не могла прочитать все. Многие выражали поддержку и участие. Предостережение остальным не выпускать своих детей из виду, когда на наших улицах разгуливает монстр. Молитвы, которые были скопированы и размещены вместе с личными словами надежды, что Алису найдут в ближайшее время. Некоторые решили поделиться своим мнением о том, что случилось. Многие думали, что это, скорее всего, тот же человек, который похитил Мейсона. Мое имя упоминалось несколько раз. Люди, которых я не знала, писали, как им жаль меня. Это просто показывает, что вы не можете отрывать глаз от своих детей ни на минуту, — говорили они. Никому нельзя доверять, даже на школьном празднике. И не знаю, что хуже, потерять своего собственного ребенка или чьего-то. Я сделала большой глоток вина и неуклюже поставила бокал на тумбочку, чуть не опрокинув его. Мне тоже захотелось прокомментировать. Я понятия не имела, что сказать, но желала, чтобы они знали. Я была там, читала их мысли, дышала, жила в том аду, о котором они говорили. Я закрыла глаза, прислонившись спиной к изголовью кровати. Слезы рвались наружу из-под век. Я могла прочитать между строк. Я знала, все они думали об одном и том же. Это моя вина, что Алиса пропала. Они были аккуратны со своими словами, но их чувства очевидны. Я проявила беспечность и потеряла чужую дочь. Я знала, они подразумевали это, потому что именно так подумала бы я, если бы на моем месте оказался кто-то другой. Это было то, что я сама думала о себе. Мне следовало бы перестать искать и убрать свой телефон, порадовавшись, что не нашла ничего ядовитого. Но вместо этого я села поровнее и вбила имя Алисы в поисковую строку Google. Со странной решимостью наказать себя и зная, что не сдамся, пока этого не сделаю. И это не заняло много времени. Найти то, что я искала. Я сразу обнаружила свое имя в разделе комментариев на сайте Дорсетского ока под статьей, написанной Джошем Гейтсом, журналистом с пресс-конференции. Его злое перо привлекло внимание местных жителей. Люди, которых я не знала, некоторые под анонимными никами, были возбуждены возможностью рвать меня и утверждать, какая я ужасная мать. Нельзя было позволять мне присматривать за чужим ребенком. Никогда. Это несомненно. Моих собственных детей нужно у меня отобрать, потому что совершенно очевидно, что они не в безопасности. Если бы я потеряла его ребенка, он себя не сдержал бы, сказал один из комментаторов. Что именно сделал бы, он не уточнял, но угроза была понятна. Я поперхнулась воздухом и закашлялась, прижав кулак ко рту и не в силах отдышаться. Эти люди жили рядом со мной. Они были из Дорсета, кто-то из них, возможно, даже из моей деревни, и они ненавидели меня. Каждый из них меня ненавидел. Я заползла под одеяло, натянув его на голову, и, крепко зажмурив глаза, я рыдала и вскрикивала под одеялом, вероятно, до тех пор, пока не провалилась в сон. На следующее утро я посадила детей в машину, чтобы везти в школу, спрятав свои красные опухшие глаза под солнцезащитными очками. Высадив Джека у школьных ворот и отведя Молли в ее класс, я возвращалась обратно с Эви через игровую площадку, когда Гейл меня окликнула. «Привет! Рада, что застала тебя», — сказала она, запыхавшись, пока меня догоняла. «Привет, Гейл, как ты?» Она отбросила свой длинный гладкий конский хвост за плечо, сдвинув темные очки на макушку. После вчерашнего вечера я была рада, что Гейл отыскала меня на игровой площадке. Я даже почувствовала себя виноватой за то, как временами стонала от нее. Гейл ведь не так уж и плоха, даже если иногда сложна в эксплуатации. «О, я в порядке, моя милая. Я в порядке». «Это замечательно. Я просто хотела поймать тебя, чтобы сказать, что тебе уже не нужно брать Рози на балет сегодня вечером». «Что ты имеешь в виду?» — запнувшись, пробормотала я. «Я всегда беру Рози на балет». «О, я знаю. Но сегодня вечером ее подбросит мама Тилли. Она предложила, и ты знаешь...» «Ну, честно говоря, я не знала, поедешь ты или нет, поэтому я ответила ей, что это будет чудесно». Гейл сверкнула на меня белой линией зубов и сделала шаг назад, уже готовясь уходить. «Я все равно повезу Молли», — произнесла я. «Так что для меня не проблема взять и Рози тоже, и Тилли живет в другой стороне деревни». «О, ну да, спасибо тебе, Шарлотта, но с тем же успехом я могу отпустить ее из Тилли. Мы ведь уже договорились». «Ага», — сказала я. «Я вижу». «Но в любом случае, скоро увидимся». Гейл махнула рукой в воздухе, разворачиваясь на каблуках. «Гейл!» Я окликнула ее, прежде чем успела обдумать, что же собираюсь сказать. «Погоди-ка минутку». Я протащила Эви через игровую площадку. «Ты на самом деле думаешь, что не можешь доверить мне сводить твою дочь на балет? Ты боишься, что я могу вернуться домой без нее?» Мой голос сорвался, когда я говорила, и я поняла, что зашла слишком далеко. «Нет! Боже, нет, моя милая! Ничего подобного!» — ответила она, вновь улыбнувшись. И эта улыбка была все такой же неискренней, не затрагивающей ее глаза. «Говорю же, я просто не знала, поедешь ты или нет. Ты могла бы спросить меня!» — выкрикнула я. «Это все, что тебе нужно было сделать. Ты могла бы просто сперва спросить...» «Да, я знаю. Я понимаю это теперь, конечно. Что-то я ступила». Гейл глуповато хохотнула. И я подумала, если сейчас я протяну вперед руку, то смогу сбить эту фальшивую улыбку с ее лица. Я повлекла Эви к своей машине так быстро, как только позволяли ее маленькие ножки. «Она просто тупая сука!» — крикнула я в трубку. Я позвонила Одри, как только вернулась домой. «Что они все говорят обо мне? И можешь не отвечать, потому что я и так знаю». «Не обращай внимания на Гейл. Она ограниченная и невротичная. Она на все слишком остро реагирует». «Ты знаешь, что это неправда. Она говорит только то, что думают остальные». Я рассказала ей о словах Карен, дошедших до меня через Молли. «Неужели все думают, что мне нельзя доверять?» «Нет». «Конечно нет». «Тогда почему чувствуется, что это именно так?» Я заплакала. «Я видела комментарии в интернете, Од. Ты читала их?» «Я читала. Увидела их собственными глазами. Почитай статью на сайте Дорсетского ока». «Нет, лучше так», — сказала я, хватая свой мобильный телефон и заходя в интернет. «Я сама пришлю тебе ссылку». «Шарлотта, тебе нужно успокоиться. Что бы ни говорили эти комментаторы, они просто тролли. Это мерзкие люди с провинциальным мышлением, им больше нечем заняться. Это не мысли тех, кто имеет какое-то значение. И ты в глубине души это знаешь. Но речь идет обо мне. Это личное. Они говорят лично обо мне». Я рухнула в кресло. «Поэтому не важно, что я знаю в глубине души, потому что они обсуждают мою жизнь». «Понимаю, дорогая, понимаю», — произнесла Одри мягко. «Но они тебе не друзья. Среди них нет никого, кто знает и любит тебя. За исключением некоторых. Карен и Гейл, которые не говорили о тебе ничего ужасного», — сказала Одри. «Они просто иногда ведут себя глупо. Они ставят свои семьи на первое место, и, возможно, они даже не знают, что им сейчас лучше делать. Но пожалеют об этом, если узнают, что причинили тебе боль». «Они говорили что-то подобное обо мне раньше?» — спросила я. «Меня осуждали до того, как Алиса пропала?» «Шарлотта», — Одри вздохнула. «Нет, конечно, они ничего такого не делали. То, что произошло с Алисой, могло случиться с любым из нас. Это ужасно. Но это случилось не из-за тебя или каких-то твоих действий». «Тогда как получается, что я чувствую себя словно все наоборот?» — прошептала я. Перед тем, как повесить трубку, Одри напомнила мне о школьном собрании в следующую среду. «Тебе следовало бы прийти». «До него еще 6 дней», — отозвалась я. «За это время может случиться все, что угодно». Мне не хотелось задумываться, что именно я под этим подразумеваю, но надеялась я на то, что Алису найдут. Мысль о том, что проходит неделя, а новостей по-прежнему нет, была невыносима. «О, конечно. Будем уповать на Господа, что маленькая Алиса найдется в целости и сохранности. Но подумай о собрании как о своей возможности поговорить с людьми, которые, как ты считаешь, судачат о тебе. И тогда ты сможешь успокоить свой разум. Возможно». «Серьезно, Шарлотта, тебе это нужно». Я пообещала Одри, что подумаю об этом, но знала, что не пойду. Я охотнее предпочту спрятаться, чем встретиться с матерями, которые с любопытством станут меня разглядывать. Как только я отложила телефон, он зазвонил опять. Это был инспектор Хейз, поинтересовавшийся, буду ли я дома на протяжении следующего часа. Я ответила, что никуда не собираюсь, и бессмысленно смотрела детский канал вместе с Эви, пока ждала его. Когда он приехал, я провела его на кухню, разговаривая о пустяках, пока наливала попить Эви. Дочка пришла вслед за мной, требуя перекусить и спрашивая у полицейского, не хочет ли он с ней поиграть. «Нет, Эви». Я сунула ей пакетик изюма и яблока. «Возвращайся в другую комнату, а я скоро приду». «Простите», — сказала я детективу, когда она скрылась. «У вас есть дети?» «Да, у меня их 2», — ответил Хейз серьезно. «Миссис Рейнольдс, есть некоторые новости». «Ха!» По выражению его лица я поняла, что они не будут хорошими. «Миссис Рейнольдс, боюсь, что мы нашли тело». «Гарриет». «Что это значит?» Брайан вышагивал взад и вперед по маленькой кухне, как зверь в клетке. «Мы не знаем», — ответила ему Ангела. «Но тело было не очень далеко». «Нет», — сказала она, — «менее чем в 5 милях от места, где он был похищен». «И это точно Мейсон?» — спросил Брайан. «Да, боюсь, что его опознали». «Бедная семья», — всхлипнула Гарриет. «Я даже представить не могу, что они чувствуют. Я даже подумать не могу». «Тогда не нужно», — посоветовала Ангела. «Пока еще ничто не указывает на то, что случившееся с Мейсоном связано с Алисой». «Так что же с ним случилось?» — требовательно воскликнул Брайан. «Как он умер? Он был убит сразу?» Он перестал расхаживать, сжал руками спинку стула и подался вперед, наклоняясь к Ангеле. «Я понимаю, что вы хотите все это знать, но пока не могу рассказать подробностей». «А я не желаю их слышать». Гарриет прикрыла уши руками. Брайан приблизился к жене сбоку и бережно отнял ее руки от головы. «Тебе и не нужно это, любовь моя», — сказал он, целуя их с тыльной стороны. Его губы задержались на ее коже, оставив мокрое пятно, когда он отстранился. Он мягко опустился на стул рядом с ней, все еще цепко сжимая ее руки, и добавил: «Ты не должна думать обо всем таком». Однако Брайан не оставил ей другого выбора, кроме как думать обо всем таком, поскольку продолжил задавать Ангеле вопросы о Мейсоне, на которые та не могла ответить, о чем многократно ему и повторяла. Хватка Брайана оставалась плотной. Его лицо было близко. Гарриет чувствовала дуновение его теплого дыхания на своих щеках, когда он говорил. Стойкий запах его одеколона проникал ей в нос и в горло с каждым вдохом. В конце концов Гарриет высвободилась, сославшись на то, что ей нужно в ванную. Она не знала, что означает найденное тело Мейсона, но ее сердце болело за его родителей. Теперь у них нет надежд, все они закончились, и ничего уже не станет лучше. Она хотела написать им о том, как она сочувствует и понимает, что их жизнь должно быть разбита вдребезги. Только она не понимала, потому что Гарриет, в отличие от них, не теряла надежды. Так что вместо этого она записала свои мысли в маленький блокнот Молескин, который прятала под половицей в спальне, и пожелала родителям Мейсона найти утешение в чем-то другом. Большее утешение, чем могла найти сама Гарриет. Они с Брайаном скользили, как призраки, по дому, который теперь стонал от одиночества. Брайан то и дело протягивал руки, чтобы прикоснуться к ней. Шептал разные слова ей на ухо, однако они не успокаивали. Каждый шаг, сделанный по деревянной лестнице, устрашающим эхом отдавался в ее голове. Свет ламп в прихожей больше не казался теплым. Они лишь отбрасывали пугающие тени, вытянутые вдоль половиц. Гостиная выглядела так, словно из нее начисто вымели любые следы Алисы. У Гарриет чесались руки схватить пластиковые коробки с игрушками, тщательно уложенные в углу, и вывалить на пол, притворившись, будто ее дочь по-прежнему здесь. Сама ли Гарриет поспешно убрала их, как только Алиса ушла спать в пятницу вечером, или это Брайан тщательно навел порядок, вернув комнаты вид зоны, свободной от детей? Но Гарриет понимала, что не может начать разбрасывать Алисины игрушки по дому. Она представляла, что скажет Брайан, если она это сделает. Это дало бы ему еще один повод убеждать ее принимать лекарства, которых, как она знала, не существует. Временами она просто сидела на кровати Алисы, водя рукой по розовому одеялу, расшитому птицами, все еще смятому с тех пор, как дочь спала под ним в последний раз. Гарриет смотрела на углубление в подушке, оставленное головой Алисы, представляя ее светлые волосы, раскинувшиеся веером вокруг лица, однако этот образ быстро растворялся. Сейчас на кровати был только бегемот, которого Гарриет бережно положила туда, после того, как нашла застрявшим сбоку от автомобильного кресла Алисы. Ее сердце разрывалось напополам, стоило ей лишь подумать, что Алиса теперь без серого бегемота, который сопровождал ее повсюду. Спустя неделю ощущение присутствия Алисы в спальне уменьшилось настолько, что Гарриет задумалась, а существовала ли она в реальности, или это плод ее воображения. Это было настолько страшно, что она снова начала записывать все в свою книжку. В итоге она стала заходить в спальню дочери все реже и реже, но мысль о том, что Алиса теперь непонятно где, спит в каком-то невообразимом месте, открывает глаза и не видит своих резиновых бабочек, висящих на лесках на окне, медленно убивала Гарриет. Прошла неделя с тех пор, как Алиса пропала. Это случилось в субботу утром, и ее исчезновение все еще было горячей новостью. Горстка журналистов продолжала торчать за калиткой, и теперь, после нахождения тела Мейсона, у них появилось даже больше интереса, чем раньше. Гарриет все-таки читала все, что могла, как бы больно это ни было. Она часто запиралась в ванной с айпадом Брайана и прочесывала веб-сайты, чтобы видеть, что говорят люди. А затем удаляла историю браузера. Брайан не понял бы ее потребности, которая превратилась в одержимость. Он лишь сказал бы, что это нездорово. И, возможно, оказался бы прав. Ей не нужны были незнакомцы, высказывающие свои мнения о ней Брайане. Ее интересовало мнение Ангелы, человека, живущего в этом аду вместе с Гарриет. Но она-то как раз его мало выражала. Гарриет нравилось присутствие Ангелы в ее жизни. Она думала, что в сильно других обстоятельствах они могли бы стать подругами. Ей было интересно, какую информацию Ангела скармливает своим начальникам в участке. Ее работа – наблюдать и делать выводы об их крошечной семье, так что она наверняка имела собственное мнение. Что она делала вместе с ними, вращаясь вокруг каждого из них, двух посторонних ей людей, запертых в темнице собственных страданий? Ангела ела вместе с ними, караулила их сон, видела их в худших проявлениях. Что Брайан говорил ей, когда Гарриет не было в комнате? Когда Ангела ушла в тот вечер, Брайан накинулся на Гарриет. «Я не единственный, кто волнуется за тебя», — начал он, придвигаясь к ней на диване слишком близко. Неприятный запах несвежего кофе доносился от его дыхания. «Что ты имеешь в виду?» «Другие люди тоже заметили», — заявил он. «Я говорю тебе это только для твоего же собственного блага». «О чем ты говоришь, Брайан?» Он вздохнул, вытирая руки от джинсы, проводя ими вверх-вниз. «Когда ты выходила прогуляться на днях, Ангела настоятельно тебе сказала, что не хочет, чтобы ты ходила одна. Но ты проигнорировала ее и все равно пошла. Почему ты так поступаешь со мной, Гарриет?» «Ангела никогда такого не говорила», — возразила Гарриет и медленно покачала головой, вспоминая. «Увы, это так, любовь моя». Брайан повернулся к ней, нахмурил брови и склонил голову на бок, изучая ее. Потом протянул руку к ее лицу, чтобы мягко отвести в сторону несколько выбившихся из прически прядей. «Ты сказала, что тебе надо немного прогуляться, но Ангела ответила, что это не лучшая идея, и попросила тебя остаться в доме. Однако ты была настойчива. Даже когда Ангела предупредила, что это небезопасно», добавил он, задержав руку на ее голове. Гарриет пристально смотрела на мужа. «Я просто хочу понять, зачем ты делаешь это со мной?» сказал он. «Я ничего с тобой не делаю. Ангела не говорила мне, что я не должна выходить», повторила она. «Ох, Гарриет, ты не помнишь, да?» Брайан придвинулся еще ближе и взял ее за руки, стиснув пальцами повыше локтей. «Я знал, что это снова случится», — продолжал он. «Брайан, я знаю, что Ангела мне этого не говорила. Я бы вспомнила об этом. Если бы она сказала мне не выходить, я бы не стала». «Ох, Гарриет!» — он покачал головой. «Ты хоть представляешь, как тяжело это для меня? Я пытаюсь разобраться в деле с Алисой, и я не могу волноваться из-за тебя тоже!» Он сжал ее чуть крепче. «Есть вещи, которые ты предпочитаешь забыть!» Когда Гарриет не ответила, Брайан продолжил. «Мы вернемся к доктору. Я запишусь на прием в понедельник утром». «Мне не нужно встречаться с доктором». Она была настроена решительнее, чем обычно. Она вовсе не хотела, чтобы ее снова отвели к врачу. Сжав еще один раз напоследок, он выпустил ее руки и, встав, отошел к окну. Его голова опустилась. Гарриет наблюдала, как медленно колышутся его плечи. Вверх-вниз, вверх-вниз. Когда она больше не могла выносить напряжение, то нарушила молчание. «Хорошо. Извини. Я верю тебе. Я вспомнила сейчас. Я знаю твои слова насчет Ангелы, правда. Так что мне нет необходимости опять встречаться с доктором Брайан». «Это хорошо, любовь моя», — произнес он, оборачиваясь и улыбаясь. В его темных прищуренных глазах прыгали солнечные зайчики. «Я знал, что в конце концов ты вспомнишь». «Сейчас. Детективу Роулингс я не нравлюсь. Это ясно потому, как она смотрит на меня хмурым, изучающим взглядом из-под своих тонко выщипанных бровей. Я не из той породы мам, с которыми она хотела бы дружить, хотя я сомневаюсь, что у нее есть собственные дети. Роулингс интересуется различиями между Гарриет и мной. Не такими вызывающе очевидными, как деньги и дома, а маленькими нюансами, которые нас разделяют. «Вы были рады поделиться всеми подробностями своей жизни?» — говорит она. «Не поступала ли Гарриет так же с вами?» Детектив уже знает ответы на большинство своих вопросов. Я уверена, что ее цель — выявить промахи и несоответствия в моих словах. «Я не делилась всем подряд», — возражаю я в свою защиту. «Многие детали моей жизни личные. Но вы говорили о своем воспитании и тонкостях вашего брака?» «С Гарриет, да», — признаю я. «Но Гарриет — моя подруга. Так делают друзья». «Однако Гарриет не открывалась вам таким же образом?» «Послушайте, я действительно не понимаю, к чему вы клоните?» Я не собиралась огрызаться и теперь задумываюсь, не перешла ли я черту. «Да или нет, Шарлотта?» Гарриет рассказывала мне то, что хотела. Я не могу заставить кого-либо говорить о своей домашней жизни, если они этого не желают», — отвечаю я. «Или, может быть, вы не пытались», — замечает Роулингс и откидывается назад на стуле, как будто удовлетворена своей козырной картой. Мои пальцы прекращают беспокойно ерзать по поясу, и вместо этого крепко сжимаются вокруг него до тех пор, пока из них не уходит сила. Я знаю, она думает, что я не была хорошей подругой для Гарриет, что я брала больше, чем отдавала, но ее осуждение злит меня. Ей оказалось удобнее расположиться на стороне Гарриет, если здесь вообще есть стороны, которые можно принять. Еще до того, как я вошла в эту комнату, детектив, вероятно, уже все для себя решила. Мне придется взять еще один перерыв, если вы хотите, чтобы я отвечала на дальнейшие вопросы. Резко говорю я. Конечно, конечно. Берите столько, сколько вам нужно. Роулингс указывает жестом на дверь, но не улыбается. И снова я задумываюсь. Стоит ли сказать ей, что я не готова оставаться тут дольше? Как только я выхожу на свежий воздух внутреннего двора, я звоню Тому. «Как дети?» — спрашиваю я, прежде чем у него появляется возможность что-то сказать. «Они спят?» «Конечно», — говорит он. «Он сам кажется сонным, как если бы я его разбудила. Но если и разбудила, то меня это не особенно заботит». «Что насчет Молли?» — продолжаю я. «Она в порядке? У нее понизилась температура?» «Я думаю, да», — отвечает Том. «Впрочем, она быстро уснула». «Иди и проверь ее», — велю я ему. «Если лоб горячий, градусник в ванной». «Шарлотта, я знаю, где лежит градусник», — произносит он. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Я в порядке. Кажется, вечерок затягивается. Это займет больше времени, чем я думала». «Ты все еще в участке?» Он кажется удивленным. «Я думал, ты уже на пути домой». «Я уверена, это еще не слишком надолго. Очевидно, им нужно многое узнать из первых рук». «Но они ведь не... ну, ты понимаешь, они ведь не подозревают в чем-то тебя?» спрашивает Том осторожно. «Я имею в виду, они ведь не думают, что ты сделала что-то плохое, верно?» «Нет», — я притворно смеюсь. «Конечно, нет. Как я тебе уже говорила, я здесь, чтобы помочь им, вот и все. Лучше я сделаю все это сейчас, а потом, надеюсь, им больше не придется со мной разговаривать». «Да, конечно, просто такое чувство, что ты там уже действительно давно». «Так и есть, Том. Прошло почти 4 часа», — говорю я, глядя на свои часы. «И правда. Я чувствую, как он пытается понять, что происходит на самом деле, и задумывается. Может, я ему что-то недоговариваю? Но затем Том решает, что я говорю все как есть». Как заметила проницательная Роулингс, люди вроде меня рассказывают всем, что происходит в их жизни. «А есть еще какие-нибудь новости?» — спрашивает он. «Ну, ты знаешь, о...» «Нет», — отвечаю я, прислонясь к стене. «Ноги меня не держат». «Нет, об этом мне не говорили». «Да я и не знаю, сказали ли бы они в любом случае». «Ну, ладно. Аккуратней там. Я думаю, Том готов вернуться ко сну. Позвони мне, как выйдешь». «Хорошо. Спасибо тебе». Я надеюсь, он не спросит, за что. Но благодарна ему, что он находится там ради меня, заботясь обо мне так, как я больше не могу ожидать ни от кого другого. Я вспоминаю, как вскоре после рождения Молли Том сказал кое-что, не вызвавшее у меня большого отклика в то время. «Теперь ты всегда будешь матерью моих детей», — сказал он. «Все изменилось. Теперь между нами совсем иные масштабы. Что бы ни случилось, я никогда не перестану заботиться о тебе». Я отмахнулась от него тогда, но теперь знаю, что он имел в виду, и от этого расстояние между мной и моей семьей кажется еще более невыносимо далеким. Когда я заканчиваю разговор и возвращаюсь в участок, мое сердце трясется так же, как мои ноги, пока я волокусь к торговому автомату взять очередной кофе. Я жду, пока наполнится чашка, и тут ловлю в поле зрения детектива Роулингс в дальнем конце коридора, встречающую кого-то у входных дверей. Когда детектив отшагивает в сторону, и яркий свет ламп заливает вход, я понимаю, что она разговаривает с Хейзом, который, вероятно, только что приехал. И хотя я должна с облегчением увидеть знакомое лицо, у меня лишь сильнее ёкает в груди. Гарриет. В воскресенье утром, через 8 дней после исчезновения Алисы, Гарриет проснулась в 6 утра и вышла из дома. Первым делом она проверила и убедилась, что Брайан все еще спит. Он спал, и это было неудивительно, так как он шуршал и скребся внизу большую часть ночи, как огромная мышь, и ушел в постель только под утро. Гарриет заметила, что его привычки и режим сна изменились за последнюю неделю. Накануне он отправился на рыбалку, но прошел всего час, а он уже вернулся обратно домой, чтобы находиться вместе с Гарриет. И хотя она всегда первой ложилась спать, Брайан обычно вскоре следовал за ней. Однако в течение недели Гарриет лежала в постели одна, почти без сна, а Брайан бодрствовал до 2 или 3 часов ночи, бродя кругами под ней. Она понятия не имела, что он там делал. Гарриет спустилась по лестнице, споткнулась о ботинки, приткнутые под вешалкой, и осторожно, чтобы не разбудить спящего мужа, открыла и закрыла за собой входную дверь. С чувством благодарности, что журналисты не ждут ее в такую рань, она глубоко вдохнула утренний воздух и забралась в свою машину. Проезжая вдоль ближайшего участка береговой линии, Гарриет взглянула на скалы. Высокие и зубчатые, они отвесно спускались вниз к морю. Когда поднимался ветер, волны бились об эти камни. Неосвещаемая дорога считалась опасной в ночное время. И было несколько случаев, когда превысившие скорость автомобили вылетали за край. Помятый барьер-отбойник тянулся параллельно дороге, как отрезвляющее напоминание об этом. Гарриет ехала еще 5 минут, пока не добралась до крутого поворота, возле которого притормозила и свернула по каменистой дорожке вниз к автомобильной площадке. Она любила это место. Сам пляж здесь был крошечным и очень галечным. Алиса всегда жаловалась, что ей не нравится идти по камням к морю, потому что ногам больно, но Гарриет находила его красивым. Она могла просто сидеть на берегу и шевелить пальцами ног в воде, прозрачной, как стекло, пока Алиса набирала камушки в ведерко. Гарриет открыла багажник, вытащила небольшую сумку из-под одеяла для пикников и пошла к морю. «Это выглядит так умиротворяюще», — подумала она, когда стянула платье и положила его на камни. Поигрывая завязками своего красного купальника, она вошла в воду, осторожно, шаг за шагом, не сводя глаз с горизонта. Холод не беспокоил ее. Он притупил ее чувствительность, а ей нужно было ничего не чувствовать, хотя бы только на мгновение. С каждым шагом вода постепенно накрывала ее тело, дюйм за дюймом поглощая ее. Она подкрадывалась к ее бедрам, захлестывала талию, медленно подымаясь к подмышкам, до тех пор, пока Гарриет не погрузилась вся целиком. Она опустила голову под воду и держала ее там так долго, как могла до нехватки воздуха. Освобождение пришло мгновенно. Так происходило и раньше. Гарриет чувствовала анестезию, и вся ее боль куда-то уходила. И это было великолепное ощущение. Но оно никогда обычно не длится особенно долго. А потом Гарриет поплыла. Все дальше и дальше, рассекая воду энергичными взмахами, поддерживая правильное кровообращение, каждый раз, когда она опускала голову в воду, только основной инстинкт выживания возвращал ее обратно. Хотя она и сказала Ангеле, что не умеет плавать. На самом деле бывали времена, когда Гарриет плавала в море каждую неделю круглый год. Кристи, университетская подруга, втянула ее в это. Гарриет любила эйфорию, которую испытывала, позволяя воде поглотить себя. Ничто не могло сравниться с тем моментом чистого блаженства, когда она становилась частью природы, а та — ее частью. Но в один день она это прекратила. Это случилось через 6 недель ее замечательных новых отношений с Брайаном. Он удивил ее, заявившись к ней с большой корзиной для пикника, и еще больше, когда проехал 30 миль, чтобы отвезти ее на пляж. «Я знаю, это твое любимое место», — сказал он, и Гарриет почувствовала, что проваливается в свою любовь еще глубже. Она вспомнила, как молилась, чтобы ничто не поставило под угрозу их отношения. Никто никогда не заставлял ее ощущать себя такой особенной. Брайан разложил на песке клетчатое одеяло. Они разговаривали, смеялись и кормили друг друга клубникой. «Разве это не выглядит маняще?» — кивнула Гарриет в сторону воды, когда они, держась за руки, брели вдоль берега, шлепая по волнам, плещущимся вокруг их ног. Налетевшая волна, более высокая, чем до этого, быстро и сильно погнала бурлящую воду по направлению к ним. Гарриет вскрикнула от детского восторга, но Брайан отскочил назад с выражением нелепой паники на лице. «Я пойду посижу на коврике», — сказал он и развернулся на пятках, не оставив ей другого выбора, кроме как последовать за ним. Вернувшись к безопасному одеялу для пикника, Брайан, покраснев от смущения, признался, что не только не умеет плавать, но и вообще боится воды. Гарриет упрашивала его открыться и рассказать, почему, но чем больше она наседала, тем больше он уклонялся, пока в конце концов не выпалил: «Это не то, о чем мне нравится говорить. Но кое-что случилось со мной в детстве, и я бы предпочел не думать об этом чересчур усердно». Он отвернулся, и Гарриет ничего не ответила, а просто потянулась к нему, коснувшись его ноги. Брайан вздрогнул и тихо произнес: «Моя мать была не слишком внимательна. Она думала, ничего особенного, если я зайду в море один, хотя мне было 6 лет. Она даже не заметила, что меня затянуло под воду, пока какой-то незнакомец ей не крикнул». «Ох, Брайан», — сказала Гарриет, — «прости меня». «Да это не проблема на самом деле», — отозвался он, резко сменив тон, и начал собирать незаконченный пикник. Гарриет поняла, что ей нужно что-то делать. День превращался в испорченный, и она уже чувствовала, как Брайан ускользает от нее. Со всепоглощающим чувством жалости и страха, что она может потерять его по-настоящему, Гарриет сказала первое пришедшее в голову, что она тоже не умеет плавать. Брайан повернулся к ней и перестал собирать еду. Он взял ее лицо в свои ладони и произнес: «Теперь я абсолютно уверен, что мы созданы друг для друга». Он выглядел таким благодарным от ее маленькой лжи во спасение, и Гарриет немедленно почувствовала их близость снова. В тот момент она не думала о последствиях, что теперь, пока они вместе, она никогда не сможет зайти в море. Но тогда она была так влюблена в Брайана, что казалось, очень легко без этого обойтись. С тех пор Гарриет жила со своей ложью. Она потеряла связь со многими друзьями, включая Кристи, вскоре после начала отношений с Брайаном, поэтому не было угрозы, что он случайно узнает правду. Эта тема редко подымалась сейчас, но если вдруг такое случалось, Гарриет просто говорила людям, что не умеет плавать. В то воскресенье Гарриет вернулась домой в 7:40 утра. Брайан все еще спал, так что она тихо прокралась в ванную и спрятала свой мокрый купальник на дно корзины для белья, где он никогда бы его не нашел. Запах соленой воды скрыть было труднее, и пока теплые струи душа стекали по ее телу, она размышляла, как Брайан на самом деле поступит, если узнает. «Все, о чем я прошу, это чтобы ты была честна со мной, Гарриет. Я ведь не слишком многого прошу, верно?» Он всегда умолял ее быть честной, как будто в их браке не хватало честности. На следующее утро телефон Гарриет звякнул оповещением о неожиданном сообщении. «Все нормально?» — спросила Ангела, когда Гарриет вперила взор в послание. «Да». «Я только что получила весточку от старой подруги». «Ох, вот как!» Для Гарриет это тоже явилось сюрпризом. «Забавно», — сказала она. «Я только вчера думала о своих университетских подругах, а сейчас одна из них мне написала». «Что она пишет?» — спросила Ангела, наполняя ведро водой. Она предложила вымыть на кухне пол, хотя, на взгляд Гарриет, он выглядел безупречно чистым. Гарриет прочитала текст вслух. «Я не знаю, по-прежнему ли это твой номер, но я увидела тебя в новостях. И хочу, чтобы ты знала. Я думаю о тебе. Дай мне знать, если я могу что-нибудь сделать». Гарриет подняла глаза. «Это от моей подруги Джейн. Она была одной из моих лучших подруг в универе. Она, Кристи и я все делали вместе». «Это хорошо, что она вышла с вами на связь». «Да, так и есть. Я не видела ее целую вечность. Ну, всех их вообще-то». «Отчего же? Вы просто отдалились друг от друга?» Ангела закрыла кран и тяжело опустила ведро на пол. Гарриет задумалась, ожидает ли она помощи в уборке, но это было последним, что ей хотелось сделать. «Нет», — ответила она. Ангела выжидательно молчала со шваброй наготове. «Ну, может быть, и так. Я не помню в точности, что случилось», — продолжила Гарриет с рассеянным видом, поглаживая телефон пальцем. «Конечно же, она помнила каждую подробность. Мне очень нравились Джейн и Кристи. Я никогда не имела много подруг в школе. Я не была популярной девочкой, и, полагаю, моей популярности не способствовало в том числе и то, что мама держала меня в такой...» Она взмахнула рукой в воздухе. «Какое слово я ищу?» «Вы имеете в виду то, как она опекала вас?» спросила Ангела. «Да. Она не спускала с меня глаз в буквальном смысле слова. Трудно заводить друзей, когда твоя мама всегда пасется неподалеку». Ангела опустила голову, прежде чем Гарриет успела поймать выражение ее лица. Ангела подумала, что она стала такой же, как ее собственная мать. Это до боли ясно, что сходство больше, чем хотелось бы самой Гарриет. «Джейн была похожа на меня», — продолжала она, — «прилежная и рассудительная. Другие, наверное, думали, что мы нудные». Она улыбнулась воспоминанием. «Кристи была дикой, однако. Не тусовщицей или кем-то в этом роде, но отважной, рисковой. У нее были такие сумасшедшие кудрявые рыжие волосы. Это она втянула меня». Гарриет резко осеклась и поиграла пальцами со своей кофточкой. Как легко она почти открыла правду. Живой пример того, как мало она говорила о своих старых подругах. Кристи любила путешествовать. Когда мы покинули универ, она отправилась в поход. Она хотела, чтобы я пошла вместе с ней. «Но вы этого не сделали», — Гарриет покачала головой. «Я даже никогда не была за границей», — она грустно улыбнулась. «Вы можете в это поверить? У меня никогда не было паспорта». Примечание. Как известно, внутренний паспорт в Британии заменяет какая-то местная бумага. Справка о наличии справки. Это не значит, что Гарриет совсем уж бомж. Паспорт нужен только при выезде за границу. Конец примечания. Ангела окунула швабру в ведро, расплескав воду через край. Она взглянула на Гарриет. «В самом деле?» Гарриет могла видеть, что Ангела поражена. Но, конечно, это было не так уж необычно. «Вам правда не нужно было этого делать?» Она указала на пол. «Он не настолько грязный. Я просто хотела быть полезной», — улыбнулась Ангела. «Так вы скучаете по своим подругам?» «Я так не думала. Но теперь, после того, как Джейн...» Гарриет умолкла, растерявшись. «Тогда напишите ей ответ и скажите, как приятны ее слова и что вы хотите поговорить. Никогда не поздно восстановить связи, Гарриет. Настоящие друзья всегда рядом с вами и не имеет значения, сколько времени прошло. Только я не думаю, что была так же добра к ней», — тихо сказала Гарриет.